Глава 17. После получения телеграммы мы со Стебловым провели экстренное совещание, пытаясь хоть как-то проанализировать ситуацию. Жандармского подполковника просто бесила сложившаяся ситуация и такое вот нечестное поведение оппонентов, предпринявших столь нестандартный ход. А меня волновало другое. То, что произошло, очень даже не характерно для этого времени. Та братва, что инспирировала эти события, научится так поступать намного позже, а тут скачок в изменении мировоззрения. Возникла даже грешным делом мысль, что с той стороны работают другие попаданцы, которые посоветовали захват высокопоставленных заложников, и эта тема пока оставалась открытой. Взяв со стола радиостанцию, я вызвал Николаевича, как мы называли Олега Николаевича Рыжкова, и дал команду срочно прибыть в усадьбу. Тот, как всегда, копался в автопарке, доводя до ума новые машины, пригнанные с прошлой поставкой, и уже успевшие поработать на дистопливой местной перегонке, не слишком высокого качества. Стебло все вышагивал в волнении по комнате и периодически вопросительно смотрел на меня, ожидая какое-нибудь судьбоносное решение или применение устройства из будущего, которое в мгновение ока спасет ситуацию. К сожалению, ничего такого у меня не было, как и не было под рукой тренированного спецподразделения антитеррора, а вера местных товарищей в мегадевайсы из будущего в первый раз за все это время не тешила самолюбие, а реально раздражала. Поэтому самым спокойным видом пришлось импровизировать на ходу, учитывая сильнейший дефицит времени. Не выдержав мельтешения перед глазами Стеблова, я вышел из себя и немного на повышенных тонах выдал. «Игорь Генрихович, сели бы вы на место, а то мельтешите тут как...» Он сразу среагировал на скрытое оскорбление, отвлекся и, сузив глаза, с вызовом спросил. «Как кто?» «Продолжайте, Александр Павлович!» Я усмехнулся, хлопнув ладонью по столу. «Не обижайтесь, Игорь Генрихович. Мы все сейчас на взводе. А подумайте, каково мне. Мою уж голову требуют, а не вашу». «Да, я понимаю». «Ну, вот я и решил вас отвлечь». На ходу придумывал объяснение. «Так что давайте проанализируем ситуацию». Стеблов заметно успокоился и перешел на деловой разговор. «Давайте». «Тут и так ясно, что действуют все те же силы, что хотели вас захватить и воспользоваться информацией из будущего». «Согласен. Только в этот раз, как мне кажется, и уровень подготовки акции совершенно другой, и задействованные силы существенно отличаются. Скорее всего, это было санкционировано высшим руководством наших оппонентов. Заметьте, им нужна именно моя голова, не Кривошеева, не Станкевич, а именно моя». «Помните, что было с этим авантюристом Махерсоном и его подручными, которые сумели удрать от казаков? Они именно меня называли защитником, который будет способен провести в этот мир других людей. Им нужно закрыть переход, а с остальными фигурантами справиться не так уж и трудно. Асташева снова ошельмуют, удалят от двора и по-тихому придушат или отравят, как это они любят. Кривошеева и Станкевич выкрадут. Вариантов-то много. Результат будет один. А вот моя фигура противника напрягает, потому что именно два последних раза я срывал их планы. Да и пророчество монаха Эстера однозначно дает понять, что я, к сожалению, в этом раскладе пока центровая фигура. Тогда нужно попробовать освободить наследника. У вас в фильмах часто показывают специальные войска для освобождения заложников. Да. Вот только у меня этих спецподразделений нет. А лезть с дилетантами в это дело... еще больше осложнить ситуацию. Но вы же неплохо с этим справляетесь. Я сам видел и в поместье помещика Кириченко, и в лесном домике, где держали заложников. Было дело, но это совершенно другая ситуация. Там был встречный бой, и противник не успел тщательно подготовиться. Жаль, Димки нет. Он как раз в этом неплохо разбирается. Тем более сам рассказывал, что проходил антитеррористическую подготовку в специальном учебном центре СБУ. А я всего лишь простой опер, умеющий неплохо стрелять, и все. Стеблов пристально так с особым прищуром посмотрел мне в глаза, как бы еще признаки страха и неуверенности. Если бы мы тогда не дрались вместе с бандитами, он, наверное, бы обвинил меня в трусости. Но тут прекрасно понимал, что я знаю, о чем говорю. «Так я не понял, Александр Павлович, куда вы клоните?» Я глубоко вздохнул. «Вмешаться все равно придется. Этого именно от нас ждут и противники, и император. И если занять пассивную позицию, однозначно проиграем. Ситуация патовая. Пока я нахожусь здесь, на запретной территории, куда они попасть не могут, наши противники ничего против меня предпринять не в состоянии. Информация и технологии передаются и со временем дадут о себе знать в виде изменения военно-политической мощи России. А вся эта история похожа на попытку выманить меня и моих людей в столицу, где можно будет легко с нами расправиться. Но в любой ситуации англичане сделали очень сильный шаг. И тут, с нашей стороны, нужны самые активные, главное, непредсказуемые действия, иначе проиграем». Стеблов испытующе смотрел на меня в ожидании хоть каких-то предложений. Я продолжил развивать свою мысль. «Тут ситуация вполне понятная. Если император не пойдет на уступки террористам и не выдаст меня, его сын и наследник престола погибнет со всей семьей. А зная, как Николай I относится к своим детям, это резко понизит наш статус. Благодаря этому впоследствии мы не сможем в должной мере влиять на ход событий, и противники частично добьются своей цели. В определенной мере мы окажемся нейтрализованными. Если же меня выдадут, то высшее руководство дискредитирует себя в глазах потомков. И снова же, налаженное взаимодействие, порядок передачи техники и информации из будущего будет разрушен. И в этом случае наши оппоненты добьются определенных целей, вплоть до прекращения нашего участия в коррекции истории». Подполковник не выдержал и почти с раздражением спросил: «Так что вы хотите?» «Первое. Готовим телеграмму генералу Дубельту. Поднять по тревоге все войска, расквартированные в Польше. Скорее всего, нападение на наследника с участием поляков будет скоординировано с массовыми вооруженными выступлениями в Польше». «Согласен. Вполне логично. Что дальше?» «Оба варианта развития событий, которые я вам только что обрисовал, выгодны противнику. Единственное, чего они будут бояться, это силовой вариант, так как до конца не знают наших возможностей. Значит, их агенты влияния будут склонять императора либо пожертвовать семьей, либо выдать меня. Нужно срочно заняться плотным контролем таких советчиков, поставить их на прослушку и заняться сбором доказательной базы. Если они идиоты или реально работают на заказ, будем разбираться потом, когда разрулим ситуацию». «Вполне разумно». Глаза его загорелись. «Вы все-таки задумали силой отбивать наследника?» «А у нас другого выхода нет. Все остальные варианты ведут к проигрышу. Тем более, в случае удачной операции, можно будет еще плотнее заняться подготовкой настоящей охраны членов императорской фамилии, в нашем понимании, и упрочить свои позиции возле трона, что дает вполне большие и интересные перспективы». «Вы сами будете участвовать?» «А что, есть варианты?» «Я категорически против. Вы, Александр Павлович, проводник. Единственный человек, который может открывать проход между мирами. И ваша потеря означает крушение всех надежд». «Согласен. Вот только еще раз повторюсь. Вариантов-то у нас нет. Я хоть как-то в первом приближении знаком с тактикой подразделения антитеррора. А ни Рыжков, ни Кривошеев, ни Станкевич и близко не стояли. Поэтому все равно мне придется покинуть охраняемую зону и сгонять в столицу. Только вот мы это сделаем по-умному». Стеблову все это не нравилось, но он внимательно выслушал. После последней фразы он кивнул, показывая, что весь во внимании. «Нас, возможно, уже ждут по пути в столицу. Поэтому не помешало бы дать телеграмму в канцелярию ЕИВ о том, что по такому-то маршруту движется конвой с арестованным капитаном Асташевым. Пусть наши противники подергаются и устроят пару ловушек на предполагаемом пути следования, раздробят силы, а мы посмотрим, кто и что за этим стоит». «А как вы думаете добираться до Санкт-Петербурга?» «На машине, никак иначе. Сначала заглянем в Тулу, заберем Наташу Станкевич. Медик там все равно понадобится. И без остановок рванем в Царское Село». «Кого еще думаете взять с собой?» В его вопросе мне послышалась напряженность. Видимо, боится, что все события пройдут без его участия, а значит, чины, награды, известность обойдут моего знакомого стороной. Судя по его нынешнему поведению и состоянию, он уже успокоился и свято верит в наши безграничные возможности. Жалко, конечно, Генриховича разочаровывать, но мне придется поддерживать имидж крутого уокера. Я максимально добродушно ухмыльнулся и продолжил. «Игорь Генрихович, ну куда мы без вас? Возьмем вахмистра Любкина, он неплохо освоил наше оружие, а дальше по обстановке. Думаю, в пушечном мясе у нас не будет недостатка. Так что за вами информирование по шифрованному каналу вашего непосредственного руководства и телеграмма Николаю Первому о режиме нашего движения». «А реально, как вы думаете добираться в столицу?» «На джипе». «Но ведь все не поместятся». «Конечно. У нас есть еще русская Нива, тоже в хорошем состоянии, и по проходимости не сильно уступающая моему Паджеро. Пока нас будут ловить по постоялым дворам, мы на всей скорости, не останавливаясь, рванем в столицу, и таким образом выиграем у противника не меньше 2-3 дней. А за это время уж точно успеем провести силовую часть операции, так чтобы никакая сволочь не успела вмешаться. Так что на вас, Игорь Генрихович, телеграммы и разработка маршрута для нашего автотранспорта, а я займусь подготовкой и сбором информации. Уже руки чешутся». Стеблов встал и коротко бросил: «Хорошо, Александр Павлович. Я немедленно сообщу его превосходительству и займусь проработкой маршрута и организацией ложного конвоя». «Чем быстрее, тем лучше». Выходящий из комнаты Стеблов в дверях столкнулся с Рыжковым, который с удивлением посматривал на наши озабоченные лица. «Привет, капитан. Что-то срочное случилось? Что ты меня выдернул? Там дизель-генератор чуть не загнулся от местного топлива. Пришлось повозиться». Ему, как старшему по возрасту, да человеку из нашего мира, прощались некоторые вольности. Я не стал юлить. «Николаевич, бросай все. Тут у нас полный алис». «Что случилось?» «Да местные гопники захватили наследника престола со всем выводком и требуют в обмен мою голову, в прямом смысле слова». Пауза. Он пытливо смотрел на меня, все еще предполагая, что я так шучу, но, к сожалению, это было не так. Убедившись в серьезности сложившейся ситуации, Рыжков тяжело вздохнул и выругался. «Оборзели, паскудники! И что делать, думаешь?» «А что? Надо ехать на стрелку и устраивать пострелюшки, иначе проиграем. Мы с подполковником проработали все варианты развития ситуации, и у нас остается только штурм с освобождением заложников». Рыжков посуровил и уже другим голосом спросил: «Что делать, капитан?» Странно было слышать такие интонации от водителя маршрутки. «Готовь мой Паджеро и Ниву. Идем колонной максимально быстро в столицу. На тебе техническая подготовка транспорта, и поедешь за рулем Нивы. Других водителей нет, а необходимое количество людей и груза одним моим джипом не увезем». «Понял, командир. Сейчас прямо и займусь». «Давай. На все про все у тебя 2-3 часа». Пока машины проходили последний техосмотр перед поездкой, я быстро начал накидывать список необходимого оборудования, оружия, боеприпасов. Через полчаса примчался вахмистр Любкин, который после путешествия в наш мир выполнял обязанности моего заместителя для особых поручений и в некоторой степени телохранителя. После того, как его поставили на ноги в больнице Семашко города Симферополя 2011 года, Мишка Логинов прогнал Любкина через детектор лжи, выяснив парочку интересных моментов его жизни. Ничего такого особого, но и этого хватило, чтобы привязать казака к нашей компании весьма плотно. Да и он сам был не против теперь служить под моим началом, прекрасно понимая, какие шансы и возможности по карьерному росту открываются перед ним. Когда Димка начал тренировать первую группу боевиков, вахмистр был включен в отряд без экзамена, по моей рекомендации. Березин тогда ворчал по поводу дружеской коррупции, но после похвалил мой выбор, акцентируя внимание на особой тяге Любкина, который побывал в будущем и, насмотревшись фильмов про спецназ, загорелся идеей освоить это мастерство. К тому же, тщательно сделанная подборка по истории казачества, когда большевиками уничтожались целые станицы, и в отместку потомки репрессированных и раскулаченных казаков служили немцам, произвели впечатление, и в лице вахмистра мы получили достаточно умного, вдумчивого и, главное, желающего учиться соратника. Да, история казачества весьма неоднозначная, и в ней много неприятных и непонятных моментов, но в данной ситуации, давая дозированную информацию, которая, в общем-то, достаточно достоверна, мы могли управлять этими людьми, играя на своем авторитете и знании будущего, которое для них было неоспоримо, как строки книги судьбы. Также мы поступали и с высшим руководством империи, выдавая им информацию о серьезнейших просчетах их политики в нужном для нас свете, создавая таким образом нужную нам психологическую накачку и заставляя двигаться в необходимом направлении. Высветив реальные обстоятельства с Амурским бассейном, который благодаря подрывной деятельности Нисельроде был просто отдан Китаю навечно, сумели изменить отношение императора к нынешнему канцлеру. Уже сейчас, используя такой дозированный слив информации, позиции этого австрияка очень пошатнулись, особенно учитывая то, что именно его стараниями Россия ввязалась в Крымскую войну. Возможно, он как раз и поучаствовал в нынешних событиях, пытаясь подпортить репутацию третьего отделения канцелярии ЕИВ. Откуда по его поводу императору был слит негатив, что и пошатнуло его позиции при дворе. Любкин, как всегда для приличия, постучал в дверь и, не дожидаясь разрешения, лихо влетел в комнату. «Звали, ваше благородие!» «Гриша, «Готовься, едем в столицу. Там наследника с семьей взяли в заложники. Придется пострелять. Собирай снаряжение, продукты, через час жду. Все, выполняй». «Понял, ваше благородие, все сделаю». Я не успел ответить, а дверь уже хлопнула за вылетевшим из комнаты вахмистром. Но новости по усадьбе распространялись быстро, несмотря на особо жесткие меры секретности. Результатом было появление у меня в рабочем кабинете Марии Тихвинской, как всегда великолепно выглядевшей, в ушитом под ее фигурку камуфляже, с травматическим пистолетом в набедренной кобуре. Но не княжна из позапрошлого века с няньками, мамками, французскими булками, роскошными платьями, а натуральная солдат Джейн. Я невольно залюбовался, сглотнув слюну и представив девчонку в купальнике на пляже и, естественно, себя любимого рядом, а может быть даже и сверху. Она чертовка, естественно, все это просекла и загадочно улыбнулась, понимая, что потихоньку получает определенную власть надо мной, и марш Мендельсона медленно, но верно и необратимо приближается. «Александр Павлович, что случилось?» «Привет, Маша». «Ой, здравствуйте. Я слышала, в столице что-то произошло, и вас вызывают, чуть ли не под конвоем». «Ну, почти». И я вкратце изложил ей суть проблемы. Девушка ненадолго задумалась, покусывая губы. «Я с вами». «С чего бы это? Там штурм будет. Ты-то там каким боком?» Но неприкрытое хамство на нее не подействовало. «Я, между прочим, неплохо из вашего карабина стреляю, даже с оптикой. А что такое снайпер во время спецоперации, я знаю. И то, что во время Великой Отечественной войны будущего было много девушек-снайперов. В бой я не полезу, но со 100 метров попасть в голову террористу смогу». Честно говоря, слышать такие разговоры от девушки, которая только месяц назад была папиной дочкой, не знавшей, что такое террористы, штурмы, спецоперации, снайпера, было просто дико. Еще раз поразился женской адаптивности к разного рода ситуациям. Хотя, если быть до конца откровенным, решение взять с собой Машу в качестве снайпера уже витало в воздухе. Слишком у нас было мало подготовленных, а главное, допущенных к информации людей. А девчонка действительно показывала очень даже неплохие результаты по стрельбе из моего форта с глушителем и оптикой. Я испытующе посмотрел ей в глаза. «Маша, ты понимаешь, что придется стрелять в живых людей. Это очень трудно. Особенно в первый раз». Она смутилась, и по ее виду я понял, что трудновато девочке придется. Но другого выхода я не видел. В дороге попробую сделать ей нужную психологическую накачку. Через 2 часа к центральному входу усадьбы подогнали 2 внедорожника и стали их загружать по спискам, которые я разрабатывал в течение часа. Еще через час, уже загрузившись, мы ждали телеграммы из Тулы, где на данный момент находилась Наташа Станкевич, которая в нынешних условиях должна была обеспечить медицинское сопровождение операции. Чтобы не делать крюк в сторону Тулы, ее в особом порядке должны были вывести из города и в условленном месте передать под нашу опеку. С момента получения известия о захвате наследника на всех объектах, задействованных в наших проектах, был введен особый режим безопасности. К тому же час назад с особой помпой из усадьбы выехал небольшой смешанный отряд казаков и драгун, который сопровождал человека моего возраста, даже издалека похожего. Чтобы нападающие не ошиблись и не перепутали, потратив время на поиск самобеглых карет, несущихся в сторону столицы, одели его в камуфляж. Зачем хорошим людям мучиться? Учитывая свою природную злопамятность, я все еще надеялся встретиться с товарищем Махерсоном, который и Машу похитил, и меня вроде как пытал. Так что дружески пройтись прикладом карабина по его хлеборезке было уже делом чести. После получения известия, выбросив из-под колес клубы пыли, внедорожники рванули по грунтовой дороге. Впереди нас ждали раздолбанные дороги России, которые так воспевали многочисленные европейские писаки. Да и наши тоже отметились. И тут я их поддерживал всей душой. Нам еще повезло, что погода была сухая, и не пришлось месить грязь и застревать на каждом перекрестке. Тот автопробег я запомню надолго. Давно так не выматывался. Но к моему удовлетворению... Детище японского и российского автопрома показали себя с самой лучшей стороны, так что до Царского села мы добрались в целости и сохранности, даже с определенным комфортом. По договоренности с генералом Дубельтом, прибыв под вечер, мы не стали сразу ломиться в резиденцию императора, а остановились недалеко от Санкт-Петербурга и позволили себе отдохнуть на постоялом дворе, который еще до нашего прибытия был наводнен офицерами корпуса жандармов. Генерал, заранее извещенный о нашем приезде, уже с нетерпением ждал в отдельной комнате, куда мы со Стебловым незамедлительно проследовали в сопровождении молчаливого офицера. Генерал был озабочен как никогда, и по его виду было ясно, что дела наши не очень хороши. Как мне показалось, этот человек, которого боялись многие либерасты, вольнодумцы эпохи, был подавлен и пытался от меня получить хоть какие-то гарантии успешности разрешения ситуации. Все-таки не то время, и как таковой культуры терроризма, которая уже развилась в наше время, еще не было. Поэтому никто не представлял, что нужно делать. Были какие-то попытки вести переговоры, но, к всеобщему удивлению, террористы занимали весьма жесткую позицию относительно личности некоего капитана корпуса жандармов графа Асташева. То, что террористы в общей массе были поляками, настроенными весьма агрессивно, добавляло еще больше нервозности. Как знак серьезности своих требований, они демонстративно застрелили личную служанку супруги-наследника. Я слушал и грустнел. Все было настолько плохо, что руки опускались. Весь мой план, который я придумал в дороге и обсудил со Стебловым, отметался сразу. Попытаться закидать террористов светошумовыми гранатами и потом их брать тепленькими уже не получалось. Супруга наследника престола цесаревича Александра Николаевича была на 7-м месяце беременности. Сейчас она не в самом лучшем психологическом состоянии, хотя крепилась. Вместе с наследником и его супругой захвачены внуки императора – Николай, Александр, Владимир, Алексей. И это еще не все. Услышав эту фразу, я заерзал на стуле. Видимо, было еще что-то, о чем Дубель не решился сообщать через телеграф. Мы со Стебловым уставились на генерала в ожидании. В момент нападения у наследника в гостях находилась дочь императора Мария Николаевна с дочкой Марии. Я не выдержал и выругался. Вот это попадос! Генерал немного раздраженно уставился на меня. И что, император? Дубельт немного замешкался с ответом, и мне хватило этой задержки, чтобы понять, что меня уже списали со всеми потрохами. «Император не хочет потерять еще одну дочь, сына наследника и любимого внука, которому еще у колыбели принесли присягу верности великие князья Константин, Николай и Михаил, младшие сыновья государя. Наши противники ударили в самое слабое место». И в окружении императора слишком много влиятельных людей, которые советуют пожертвовать простым капитаном-жандармом ради сохранения жизни членов императорской фамилии, причем самых дорогих. Несельродия тоже вякает. Не он один. Мы отслеживаем всех, но уж слишком много таких советников. Тем более, что в деле, как причина нападения, фигурирует офицер отдельного корпуса жандармов. Это сильно пошатнуло наши позиции и, по большому счету, нас отстранили, мотивируя тем, что наша служба проморгала заговор. Я уже не стеснялся в выражениях и с каким-то ожесточением выдал. «И что? Мне идти как барану на заклание? Не дождетесь. Хрен вам на весь макияж. Я этих козлов завалю, освобожу заложников и найду организаторов». А нынешние подпевалы еще вспомнят, что такое проктологическое исследование подручными средствами с использованием электрокипятильников. Даже Стеблов удивленно уставился на меня. Привык Игорь Генрихович видеть перед собой спокойного и выдержанного человека. А тут был озверевший головорез. А вот Дубельт откинулся на спинку стула и как бы со стороны одобрительно наблюдал за мной. А ведь он меня на вшивость проверял. Значит, не все потеряно. Мысли быстро пронеслись в моей голове, сложив определенные наблюдения, и проанализировав обстановку, я резко успокоился и уже сам усмехнулся. Теперь понятно. Дело действительно тухлое, но Дубельт, возможно, с санкцией самого императора, решил меня прощупать, насколько мне можно доверять в таком важном деле, а значит, они все еще надеются на наши возможности, знания и технику из будущего». Скорее всего, они, так же, как и я, думают, что поляки при любом раскладе не пощадят детей и внуков русского императора. С насмешкой, поглядев на Стеблова, который был подавлен новостями, сообщенными генералом, я повернул голову к Дубельту и спросил. «Ваше превосходительство, Леонтий Васильевич, может, поговорим серьезно? Будем считать, что вашу проверку я прошел». В принципе, это было явное нарушение субординации и в другой обстановке не осталось бы безнаказанным. Но генерал Дубельт, кивнув головой и давая понять, что я на правильном пути, приказал Стеблову. «Игорь Генрихович, оставьте нас». Когда за подполковником закрылась дверь, генерал чуть расслабился. «Хорошо, Александр Павлович. Я рад, что не ошибся в вас, значит, у нас есть шанс. Тем более доклады про антитеррористические подразделения вашего мира дают определенную надежду в благоприятном разрешении сложившейся ситуации». «Хорошо. Скажите, а Мария Николаевна случаем не по поводу своего тайного брака со Строгановым посетила наследника и его супругу?» «Да, только этого брака не будет». «Ну, это ваши проблемы. Как я понял, мне дается карт-бланш на любые действия, лишь бы освободить заложников с минимальными потерями». «Да, император прекрасно отдает себе отчет в причинах сложившейся ситуации и в возможных последствиях. Ваши выводы нам известны, и мы считаем, что вы правы. Жертвовать лично вами мы не хотим, но так получилось, что на данный момент вы единственный человек, кто в состоянии предпринять реальные действия. Есть еще вопросы?» «Да. Скажите, ведь там помимо семьи наследника во дворце должна быть куча народа. Слуги, фрейлины, они там тоже все заперты?» «Вот это как раз и интересно. Они почти всех отпустили и пинками выгнали из дворца, хотя некоторых слуг расстреляли. Цесаревну обслуживают две женщины, которых бунтовщики привели с собой». И несколько раздраженно задал интересующий его вопрос, как будто я был всевидящим и всезнающим. «Теперь я бы хотел услышать ваш план». «План-то есть, но из-за беременности супруги наследника он отпадает». «Изложите его. Вы же в курсе, что императорская семья была не в восторге от выбора наследника. И если в определенных рамках нужно рискнуть, то возможно, что жизнь и здоровье цесаревны Марии Александровны и нерожденного ребенка не настолько важны, как жизни цесаревича Александра Николаевича и его сына Николая Александровича». Я начал излагать свой план по использованию светошумовых гранат, слезоточивого газа и других неизвестных в этом времени вещей, которые очень осложняют жизнь террористам. Весьма интересно. Дерзко. Очень дерзко. Но ведь может и получиться». Тут неожиданно открылась дверь, и в комнату вошел император. Мы с генералом подскочили и стали по стойке смирно. В свете свечей выглядел он неважно, осунувшимся, сильно постаревшим с той недавней встречи. «Здравствуйте, Александр Павлович. Здравия желаю, ваше императорское величество. Что скажете, Леонтий Васильевич?» «Я думаю, что Александр Павлович вполне способен решить поставленную задачу».